Глава 13. Руки в темноте. До рассвета было еще далеко. Все четверо молча сидели и слушали, как птица временами постукивает то клювом, то крыльями по ведру в безуспешных попытках выбраться. «Сколько нам ждать?» — спросил Леша. «Не знаю. Может, он наелся и выйдет утром. Днем, вечером. Я не знаю, что у него за пищеварительная система. Тетя Нина усердно массировала спину. Нет ли у вас где мази?» «Где-то была». Алла вскочила и отправилась на поиски семейной аптечки, по пути посмотрев на часы. 5:30 утра. «Если это подземное существо, оно расходует много энергии и питаться должно часто», высказала предположение тетя Нина. «Пожалуй, до рассвета точно вылезет». «А что мы с ним делать будем?» — спросил Леша. «Посмотрим, что это такое, и, если понадобится, убьем». «Чем? Как? Ружья даже нет». «Лопаты, вилы, топоры», — без тени страха сказала тетя Нина. «Если только там нет панциря». Она принялась рассуждать вслух. «Нет, думаю, что панциря нет. Тогда бы вид был иным. А я помню, что видела». «О, спасибо за мазь!» — воскликнула она и забрала тюбик у Аллы. Сама задрала кофту, сама натерла поясницу, затем заправилась и села так, словно ничего у нее и не болело. «Я что-то пропустила?» — спросила девушка, глядя на остальных. «Не хочешь вооружиться лопатой и убить страшное чудище?» — хмыкнул Леша. «Ты мне не веришь», — не подразумевая вопроса во фразе, произнесла тетя Нина. «Тогда предлагаю дождаться выхода твари. Если понадобится, мне и вторую курицу не жалко. Лишь бы монстр больше никого не сожрал». «Тсс», — сказала Алла. «Слышите?» Звуки снаружи стали громче и четче. Курица не просто пыталась выбраться наружу, а прямо-таки бесновалась в ведре. Даже начала издавать какие-то истошные звуки. А потом все кончилось. «Не может быть!» — воскликнул Леша. «Нет, нет, нет!» Чуть согнувшись, тетя Нина поспешила к выходу. Ее и остановить никто не успел. Она выбралась на улицу, подбежала, как позволяли колени, к ведру, одним махом сбила его и не обнаружила курицы. Вместо этого под ведром нашлась небольшая дырка. Совсем не такая, как в стене подвала, а гораздо меньше. Такая, чтобы можно было схватить когтистой лапой курицу. И сейчас из этой ямы вверх высунулась пятерня и впилась в дерн. Обычно такие руки должны быть жилистыми, но эта была ровной, разве что в грубых шрамах, которые вдоль и поперек проходили по грязной коже. Вторая пробилась через грунт в полуметре правее. Пробила землю, как острая штыковая лопата, а затем пласт земли вывернулся наружу, обнажая туповатый нос, широкий лоб и... «Матерь Божья!» прошептала пожилая женщина, отступая назад медленно, шаг за шагом, чтобы не создавать ни лишнего шума, ни вибраций. Обе руки показались на поверхности, короткие, узловатые, гибкие в суставах. Крепились они прямо к голове, похожей на большое лысое яйцо. Крохотные глаза, круглые, немного выступающие, но расположенные по бокам, не как у человека или любого подземного грызуна. И все. Голова и руки. Глаза попытались сфокусироваться на пожилой женщине, которая продолжала медленно отступать к дому. Монстр оперся на руки как следует, приподнялся, вытянулся, потом присел обратно и шумно испражнился рядом со своей норой. Широко разинул пасть, точно зевнул, почти бесшумно. Только челюсть, вооруженная, пожалуй, 3 десятками зубов, щелкнула в суставе. Пасть лязгнула, а затем... длинный язык змеей прошелся по безобразной морде, очистив глаза, и чудовище с невероятной скоростью бросилось на пожилую женщину.